Мы вошли в подъезд. На первом этаже дверь квартиры справа была открыта. На пороге стояла женщина лет 35. Высокая, темноволосая и очень красивая, какой-то вызывающей дикой красотой. Волосы падали на ее грудь, глаза ярко блестели. Она стояла совершенно голая. Но это не смущало ее, не смутило и Сашу. Из нас троих только я почувствовала неловкость. «Вот так сюрприз», — сказала Дуся. Трудно было придумать имя, которое так же мало подходило бы ей, как это. Дуся обняла Сашу. Нет, повисла на нем и поцеловала в губы, прижимаясь к нему всем телом. Поцелуй вышел долгим. Саша обнял ее, но, к моему облегчению, на страстное объятие это все-таки не походило, по крайней мере, с его стороны. Он снял ее руки со своей шеи и сказал, отстраняясь: «Обалдеть, ты стала еще красивее». Тут женщина удосужилась взглянуть на меня и нахмурилась. «Кто это?» «Я постоянно забываю, как ее зовут», — ответил он и тоже посмотрел на меня с таким видом, как будто пытался решить, откуда я здесь взялась. «Завел новую подружку?» — усмехнулась Дуся, сцепила руки на груди и изучала меня. «У тебя что, изменились вкусы? Это похоже на студентку-отличницу». «На самом деле она воровка», — порадовал он ее. Теперь в недоумении пребывала Дуся. А я мысленно чертыхнулась, одновременно поймав себя на мысли, что злиться на Сашу не в состоянии. То есть я разозлилась, конечно, но тут же испуганно подумала, что мой гневный вид, чего доброго по душе ему не придется. «Шутишь?» — произнесла Дуся. «Шучу. Она всего-навсего оттяпала деньги у мужа. Невинные девичьи шалости. Войти можно?» «Конечно», — опомнилась Дуся. Мы вошли в просторную прихожую, и хозяйка поспешно закрыла дверь на замок, а потом еще накинула цепочку. «Проходи на кухню». Я из-под тишка оглядывалась, следуя за Сашей и этой дамочкой. Все в ее доме резко отличалось от того, что я видела у Кристины. У той была новая квартира с так называемым евроремонтом. Здесь ремонт не делали лет 20. Обои в цветочек, на полу паркет, старый, в щербинах и пятнах, вытершийся в потускневший. И антикварная мебель. Наверное, еще с дореволюционных времен. Громоздкий шкаф на кухне, темный, с резьбой на многочисленных дверцах, занимал половину стены. Старинную тумбочку переделали под мойку. Еще был круглый стол с венскими стульями под абажуром с кистями. На окне темные шторы, а в шкафу посуда, которую можно увидеть разве что в музее. Я разглядывала окружающие предметы, а Дуся — Сашу. «Ты ничуть не изменился. Все такой же. Только девка другая», — взглянув на меня, добавила она. «Садитесь». Мы устроились за столом. Хозяйка удалилась, но через минуту вернулась. На этот раз, к моему великому облегчению, набросив пеньюар. Он мало что скрывал, но вид женщины теперь смущал меня гораздо меньше. «Сейчас сварю кофе», — сказала она, открыла шкаф, достала кофемолку, стоя к нам спиной. «Давно приехал?» — нерешительно спросила Дуся. «Вчера. Вот с этой девочкой? Нет. Можно спросить? Нельзя», — отрезал Саша, и она согласно кивнула. «Говорят, у тебя неприятности». Помедлив, задала Дуся вопрос. «Болтают. Ты же знаешь, люди склонны к фантазиям». «Са», — начала она, поворачиваясь. Он сделал ей предупреждающий знак рукой. Она быстро взглянула на меня и опять кивнула. «Я боюсь за тебя». «Все в порядке, милая. «Кристина знает, что ты в городе?» Разливая кофе в чашки, поинтересовалась Дуся. «Мы только что от нее. «Да?» Женщина пододвинула ему чашку, потом мне, и поставила на стол печенье. «Она закатила тебе скандал?» «Пыталась по телефону, когда я звонил ей». «И что?» «Ничего. Кристина умерла пару часов назад». Дуся села на стул, глядя на Сашу со смешанным чувством испуга и непонимания. «Умерла?» — повторила она. «Передоз. Кристина так и не избавилась от скверных привычек». «Боже мой». Женщина закрыла лицо руками. Саша коснулся ладонью ее плеча, осторожно погладил. Она схватила его руку и прижалась к ней щекой. Потом резко отстранилась и выдохнула. «Дура проклятая! Сколько раз я ей говорила!» Она вскочила, нашла сигареты, нервно закурила, глядя в окно. «У меня есть повод сомневаться, что она перебрала сама», сказал Саша, выдержав паузу. Дуся повернулась, хмуро посмотрела на него. «Ты хочешь сказать?» «Я уже сказал. У меня есть повод сомневаться». «Но кто?» «Это я и хочу выяснить». Она бросила сигарету и села за стол. «Ты же ее знаешь. Кристина просто дура. Жадная, стервозная, двуличная, способная на любую подлость. Но даже ее ума хватило бы, чтобы ни во что не лезть». «Наверное, все-таки не хватило». Саша достал из кармана изумруд и выложил его на стол. «Что это?» — глядя на камень, спросила Дуся. Потом осторожно взяла его в руки. «Черт! Ты видела у нее этот камень?» «Нет, но я о нем знала. Кристина рассказывала. Когда ты исчез, она места себе не находила. Месяца два. А потом... потом решила, что лучше синицы в руках, чем журавль в небе. И стала его любовницей за новую тачку и этот изумруд. Продалась одним словом. И кто ее купил?» «Нетрудно догадаться», — пожала Дуся плечами. «Лысый». «Вот как», — сказал Саша. «Не думаю, что на него так подействовала ее красота. Тут другое». «Что?» «Не прикидывайся. Она была твоей подружкой. Пусть недолго, но была. Он дурак, должно быть, хотел сравниться с тобой, хотя бы так, не понимая, что всю жизнь довольствуется объедками. Уже через полгода она ему надоела. Он шлялся от нее налево, направо, а она изводила его рассказами о тебе. Удивляюсь, как он ее не пристрелил в припадке бешенства. Нервы у него всегда были ни к черту. Не проще ли было найти друг другу замену?» «Ей не проще, какая бы она ни была, но понимала. Беда в том, что после тебя любой мужик в глазах женщины гроша ломаного не стоит». Саша едва заметно поморщился. «А лысый? Не знаю. Наверное, ему все-таки льстило, что он спит с твоей бывшей девкой. А может, он находил во всем этом какое-то мазохистское удовольствие? Он же чокнутый. В любом случае, они не разбежались, хотя ненавидели друг друга. Она-то его уж точно. Ты думаешь, это он? Если и так, то сделал он это из совершенно иных соображений. Что-то на этом камушке есть». «Кристина говорила, лысый запрещал ей носить изумруд», — нахмурилась Дуся. «Немного странно, да? Подарить украшение женщине и не позволять ей его носить?» «Да, странно», — согласилась Дуся. «Она не пыталась узнать причину такой странности?» «Возможно, но мне об этом ничего не известно. Последнее время мы редко виделись. Она была совершенно невыносима. Либо пьяна, либо под кайфом. И в любом случае закатывала истерики. То грозилась покончить с собой, то собиралась отыскать тебя и убить. Так и говорила. Пристрелю его и пущу себе пулю в лоб. Глупые мечты. Ни на то, ни на другое она была не способна. «Хочешь узнать, что это за камень?» — деловито спросила Дуся. «Затем и пришел». «А я думала повидаться со мной», — улыбнулась она. «И за этим тоже». «Спасибо», — вздохнула она. «Ты знаешь, что значишь для меня. Если бы не ты, я давным-давно закончила бы свое бесславное существование». «Не преувеличивай». «Я знаю, ты не любишь говорить об этом, но я сделаю для тебя все, что угодно. Нет, гораздо больше. Будет достаточно, если подскажешь, кому стоит показать камень». «Мирону, но он погиб несколько дней назад. Ты его знал?» «Слышал о нем. Как он погиб?» «Пристрелили в собственном магазине. Мутная история. Впрочем, с его привычками, чему удивляться? Когда-нибудь это должно было произойти. Кого-нибудь из тех, кому он доверял, ты знаешь? У него работал парень, Сева Кукушкин. Хочешь, чтобы я ему позвонила?» «Хочу». Женщина поднялась и направилась в прихожую, где был телефон. Мы слышали, как она с кем-то неторопливо беседует. Через 5 минут она вернулась на кухню. «Он будет ждать тебя в своей лавке. Открыл он ее месяц назад на вокзальном спуске, дом 4. Увидишь, там есть вывеска. Парень серьезный, не дурак и очень осторожен. Не дави на него». «Не буду». «Можно спросить, почему ты приехал?» Вздохнув, задала Дуся вопрос. «Мне всегда нравился этот город». «Врешь. Я ведь слышу, что болтают. Уезжай, ради бога, уезжай». Она заплакала беззвучно, зажав рот ладонью. Саша поднялся и обнял ее. «Прекрати. Ты ж меня знаешь, все будет окей. И даже лучше». «А кто она?» Видимо, этот вопрос ее очень интересовал. Хотя на протяжении всего разговора она не обращала на меня внимания. А теперь кивнула в мою сторону, ожидая ответа. «У девчонки неприятности». «Ты неисправим», — усмехнулась Дуся и поцеловала его. «За это я тебя и люблю», — вздохнув, добавила она. «Отвезешь меня к Кристине? Я соберусь за пару минут. Надо вызвать милицию. Нехорошо, что она там лежит». «Мы тебя подождем», — кивнул Саша. Мы вернулись к дому Кристины. Дуся вышла из машины, захлопнула дверь, потом подошла к окну со стороны Саши, постучала. Он опустил стекло. «Удачи тебе», — сказала Дуся. «Удача, привязчивая баба, мы давно подружились», — засмеялся он. «Знаю. Только ничто не бывает вечно, самурай». Она отвернулась и пошла к подъезду. Он закрыл окно, только я собралась произнести заготовленную фразу, как он погасился на меня, буркнул: «Заткнись». И я благополучно подавилась словами. Конечно, меня не удивило, что она так его назвала. Я и без этого не сомневалась. Он тот, кого я искала. Кирилл не обманул. Все было именно так, как он обещал. Эта женщина права. Все остальные мужчины рядом с ним казались бледными тенями, хоть я и не находила этому разумного объяснения. Просто чувствовала, как чувствуют животные приближение грозы. «Он в беде», — так говорил Кирилл, «но решил помочь мне. Кто еще поступил бы так же?» Я положила руку на его ладонь. Легонько сжала, он вновь покосился недовольно. «Лучший способ от меня избавиться — вести себя по-дурацки». «Не сердись. Я рада, что смогла сделать то, чего хотел Кирилл». «Я тоже рад. Вот чёртова баба, язык как помело. По-моему, Дуся в тебя влюблена. Не болтай чепухи. Просто она считает себя обязанной мне. Ты когда-то помог ей? Вроде того. Её муж задолжал кучу денег и смылся с любовницей. Долг повесили на неё. История банальная. И ты... По-твоему, было бы справедливо заставить её платить за этого урода? И свой долг она давным-давно с лихвой мне вернула. Так что в этот раз запросто могла послать меня к чёрту. Мы поедем к этому Севе? Поедем. Дусин отец был известным в городе ювелиром. Она сохранила старые связи, так что есть надежда, что парень будет с нами откровенен после её звонка. Если, конечно, ему есть что сказать. Вокзальный спуск был в старой части города. Дома здесь в основном двухэтажные. Встречались вовсе старые, с колоннами и навесами с металлической вязью над дверями. Двери были широкие, двустворчатые. Всё добротно и надёжно. Правда, иные строения выглядели ветхими. Нужный нам дом оказался из красного кирпича, с новенькими стеклопакетами и вывеской на фасаде — ювелирный салон. Взгромоздившись прямо на тротуар на своём ленд-ровере, Саша вышел из машины и направился к дверям. Я припустилась за ним, хотя он меня и не звал. Я ожидала приказа остаться в машине, но он решил быть добрым, и в салон мы вошли вместе. Звякнул колокольчик. Девушка, что стояла за прилавком, подняла голову и улыбнулась. «Добрый день», — сказала она. Наверное, рассчитывала на потенциальных покупателей. За исключением её в салоне никого не было. «Хозяин здесь?» — спросил Саша, оглядываясь. Ничего интересного тут не было. Прилавок вдоль стены с выложенными под стеклом украшениями. Кассовый аппарат и открытая дверь в коридор, что вёл в глубину помещения. Тут мне стало ясно, что девушка всё-таки не одна. В коридоре на стуле сидел мужчина в униформе. Должно быть охранник. «Вы к Всеволоду Сергеевичу?» — неуверенно спросила девушка. Охранник поднялся и крикнул кому-то. «Тут вас спрашивают!» Я услышала, как скрипнула дверь. И в коридоре появился молодой человек. И я невольно улыбнулась. Волосы его были ярко-рыжего цвета, а лицо в крупных веснушках, что делало его похожим на известного мультяшного персонажа по имени Кузя. Он шагнул нам навстречу, и я поняла, как обманчива внешность. Взгляд его был весьма далёк от мультяшного. В нём читалась спокойная уверенность. Молодой человек перевёл взгляд Саши на меня и опять вернулся к Саше. Кивнул. «Идёмте в кабинет», — сказал тихо. Охранник посторонился, пропуская нас, и мы оказались в небольшом кабинете. Хозяин сел за стол, нам указал на кожаный диван. «Что вас интересует?» Понизив голос, задал он вопрос. Саша молча выложил на стол изумруд. Всеволод Сергеевич смотрел на него, поджав губы, вроде не осмеливаясь к нему прикасаться. Потом, словно нехотя, взял камень в руки. «Откуда он у вас?» Саша, выждав немного, ответил. «Долгая история и неприятная. Вот как». Теперь они оба молчали, сверля друг друга взглядами. Всеволод Сергеевич вернул камень на стол, как будто признал поражение в этой игре, кто кого переглядит. «Допустим, я раньше видел этот камень». «У Мирона?» «У Николая Аристарховича». Сделал он ударение на имени, давая понять, что всякие там прозвища ему не симпатичны. Саша ждал, никак не выказывая своего нетерпения. И Всеволод после еле слышного вздоха сказал. «Ему принёс его один человек, Года два назад. Камень был крупнее. Просто камень, едва обработанный. Человек хотел, чтобы Николай Аристархович сделал из него подвеску. Вот такую, в форме капли. Тот объяснил, что камень потеряет в весе. Но клиента это не остановило. Работой он остался доволен, это все. Все? Усомнился Саша. Все, что я знаю. И больше никогда вы этот камень не видели? Я нет. Два месяца назад я ушел от Николая Аристарховича. Открыл собственный салон. Так что... Мирон, кажется, погиб не так давно. Спросил Саша. Да, его застрелили. Это печальное событие не могло быть как-то связано с камнем. Вне всякого сомнения, такого вопроса Всеволод Сергеевич не ожидал. В глазах его промелькнул испуг, хотя парень пугливым не выглядел. «Связано с камнем?» — переспросил он. «Да, вот с этим изумрудом. Старика застрелили в лавке?» «Да». «А что-нибудь из драгоценностей взяли?» «Нет, насколько мне известно». «То есть это не было ограблением?» «Есть мнение, что это чья-то месть», — тихо сказал Всеволод Сергеевич. «Если вы были знакомы с Мироновым, должны знать, что у него немало врагов». «Еще бы. Я не был с ним знаком, но кое-что о нем слышал. Например, что он был неробкого десятка, и очень многие с ним вынуждены были считаться». «Да, это так», — кивнул Кукушкин. «Но кто-то решил наплевать на это», — продолжал Саша. «У этого типа, к тому же, должна быть веская причина убить его. Так для кого Мирон сделал подвеску?» Несколько неожиданно закончил он. Неожиданно для меня, а вот Всеволод Сергеевич, скорее всего, ждал этого вопроса. И он ему по какой-то причине не нравился. Они вновь уставились друг на друга, продолжив ту же игру. Потом Всеволод Сергеевич взял лист бумаги и быстро на нем что-то написал. А через секунду достал зажигалку, высек огонь и, держа листок над пепельницей, поджег. Бумага сгорела. А Всеволод Сергеевич перевел взгляд на Сашу. «Теперь все?» — спросил Кукушкин. «Теперь все», — согласился Саша и направился к двери. «Я могу рассчитывать, что наш разговор останется между нами?» — сказал ему вдогонку Всеволод Сергеевич. И впервые в его голосе послышалось беспокойство. «Несомненно», — очень серьезно ответил Саша. Я вскочила и последовала за ним. «Что там было?» — зашептала я, как только мы покинули магазин. «Где?» «Что он написал?» «Фамилию, естественно». «Какую?» «Райков». «И что?» «Понятия не имею», — удивился он. «Никогда такое не слышал. А ты?» «Нет, конечно. Откуда?» «Жаль. Это избавило бы нас от беготни по городу». «Саша, Кирилл был уверен, что на этом камне кровь, оттого и погиб старик». Он кивнул. «Правильно считал твой Кирилл. И эта фамилия должна что-то значить. Не зря парень так напуган». «Почему ты так говоришь?» — нахмурилась я. «Не понял?» «Почему ты говоришь «твой Кирилл»? Ведь он твой друг». Саша посмотрел на меня с удивлением. «Друг? У меня нет друзей, дорогая. Просто нет». «Но как же так? Ты должен его знать. Он считал тебя другом. Он рисковал из-за этого диска. Ты смотрел, что там?» Нахмурилась я. «Нет. И не хочу». «Но почему? Почему ты можешь объяснить?» «Потому что это не имеет никакого значения. А твой Кирилл был просто идиот. Кормил тебя сказками». Саша хотел сесть в машину, но я схватила его за руку. «Ты должен знать его. Возможно, под другим именем. Вспомни, когда-то вы встретились в Альбатросе. Ему нужны были деньги, большие деньги. И он хотел их выиграть во что бы то ни стало». Саша смотрел на меня с недоумением. Я видела, что он не притворяется. Он в самом деле не понимает, о чем я. Он стал безбожно жульничать. Ему было стыдно. Он так презирал себя за это, но не мог по-другому. Но ты все равно выиграл, а потом сказал: «Я знаю, почему ты это сделал». И отдал ему эти деньги. Они были нужны ему для того, чтобы спасти любимого человека. Помнишь? С надеждой спросила я. «А-а-а!» — кивнул Саша. «Циркач! Это чокнутая баба из Питера!» «Не смей о нем говорить такое!» — заорала я, не помня себя от обиды. «А что, разве не так?» — удивился Саша. «Он был настоящим мужчиной. Теперь я готова была разреветься». «Да я не против. Был и был». «Ты сам когда-то сказал ему: мужчину определяет дух, то, что вот здесь». Ударила я Сашу кулаком в грудь. «А не то, что болтается между ног». «Это я сказал?» — не поверил он. «Должно быть, здорово набрался. Счастье мое, может быть, сядем в машину? На нас уже граждане таращатся с замиранием сердца, ждут, когда ты мне съездишь по физиономии. А я большой противник этого. Так что тебе лучше успокоиться». «Как ты можешь?» — пролепетала я, но в машину села. Обида душила меня. Я не в состоянии была успокоиться. «Если бы ты слышала, как он говорил о тебе. Он восхищался тобой и называл героем». «Героем?» — переспросил Саша и головой покачал. «С башкой у него точно были проблемы. Жаль, с нами больше нет Кристины. Она бы порассказала, какой я герой». Я собралась возразить, но Саша полоснул меня взглядом и буркнул: «Завязывай. Весь этот бред действует мне на нервы». «Как его звали на самом деле?» Пытаясь справиться с обидой, тихо спросила я. «Кого?» «Кирилла». «Понятия не имею, циркач», — пожал он плечами. «И это все?» «Конечно, все. К чему мне его имя?» «Но ведь вы встречались не один раз». «Да, встречались. То здесь, то там. Он и в самом деле был своего рода гений. Мог за полсекунды обчистить любой карман. Работал всегда один, гастролировал по городам, нигде подолгу не задерживаясь. Когда становилось жарко, быстро принимал свой истинный облик. Мало кто знал, что он баба. Оттого найти его было непросто. Последний раз мы столкнулись в Нижнем. Он выиграл очень большие деньги. Честно выиграл, без шулерства. Но это кое-кому не понравилось. Ему могло повезти, и он бы выкрутился. А могло и не повезти. И я решил помочь провидению». «Ты не сказал о нем? «С какой стати? Он выиграл честно. Я выдал его за свою подружку и спокойно вывез из города. Вот и все. «Он мне об этом не рассказывал». «Правильно. Чем здесь хвалиться?» «Теперь понятно, почему он так к тебе относился. Ты дважды спас его». «Да не спасал я его. Я же сказал, в тот раз он выиграл честно». «А в Альбатросе?» «Ну, бывают в жизни обстоятельства, когда приходится вывалиться в дерьме. Если делаешь это для того, чтобы спасти свою шкуру, то, как правило, дерьмом и остаешься. Но он-то сделал это не для себя. А для такого поступка нужно мужество. Оно тоже разным бывает». Я смотрела на Сашу и думала: Кирилл во всем был прав. Как бы сейчас ни пытался меня в этом разубедить Саша, я-то видела. Кирилл был прав. И спросила робко, когда Саша замолчал: «Кирилл рассказывал, что когда-то давно ты придумал для себя кодекс чести. Оттого тебя и прозвали самураем». «Еще раз назовешь меня так, и очень быстро окажешься за пределами города». «Почему?» «Потому». Он начал тормозить, а я насмерть перепугалась, решив, что он хочет меня высадить, вцепилась в ручку двери и спросила с бравадой: Зачем ты остановился? Приехали, счастье мое. Куда? К знакомому. Ты уже забыла, что хотела выяснить? Ничего я не забыла. Буркнула я, дождалась, когда он выйдет из машины, и лишь после этого вышла сама. А потом огляделась. Мы остановились возле автомастерской. Это я узнала из вывески. Он собирался вымыть машину, вспомнила я, но, как выяснилось, Саша об этом благополучно забыл. Он направился к дверям автомастерской. Я поспешила за ним. Человек 5 мужчин усердно трудились там, разбившись на группы. Стоящие здесь 3 иномарки делали помещение тесным. Саша уверенно пересек зал и толкнул стеклянную дверь. В маленьком кабинете сидел парень в оранжевом комбинезоне и что-то искал в компьютере. Услышав, как хлопнула дверь, он повернулся и буквально просиял. «Вот это да!» — поднимаясь навстречу Саше, сказал он. «Рад тебя видеть!» Парню с ничем не примечательной внешностью было лет 30. Он протянул руку, Саша пожал ее, а потом они обнялись. Правда, парень старался держаться на расстоянии, чтобы не испачкать Сашин роскошный костюм. «Рад, очень рад», — повторил он. «Как дела?» «Лучше не бывает». Сашин знакомый вроде бы усомнился в этом, но вслух свои сомнения высказывать не стал. Зато хитро посмотрел на меня. «Красивая девчонка. Мне тоже нравится. Я к тебе по делу». Парень сразу же стал серьезным. Саша прошел и сел на стул. Его знакомый вернулся на свое место. «Что надо? Ты же знаешь, я для тебя сделаю все, что смогу». «Всего один вопрос», — сказал Саша, который при последних словах парня покосился на меня и недовольно поморщился. «Хотя за одним вопросом может последовать другой». «Спрашивай». «Фамилия Райков тебе о чем-нибудь говорит?» Тот, казалось, удивился, посмотрел на Сашу и только через полминуты ответил. «Тебе-то он зачем? Извини». Кашлянув, быстро добавил он. «Фамилия знакомая. Возможно, в городе много людей с такой фамилией. Но я уверен, что мы имеем в виду одного и того же человека». «И кто он, этот человек?» «Покойник. Уже год как покойник. А когда-то был бизнесменом. То ли фабрикант, то ли банкир, я сейчас уже и не помню. За это его и определили в покойнике?» — спросил Саша. «Нет. Похоже, что нет. История такая. Жил себе дядя, не тужил, и все у него было хорошо. Имел дом за объездной дорогой в лесу. Там что-то вроде коттеджного поселка. Но ни забора вокруг нет, ни охраны тогда не было. Жил Райков там с семьёй, баба и 2 детишек. Младший едва исполнился год. Водила привез Райкова вечером с работы и отбыл. А когда утром вернулся за хозяином, тот не вышел. Парень стал звонить, без толку. Он смекнул, что дело нечисто, и вызвал ментов. Те приехали. Короче, всю семью вырезали какие-то отморозки. Мужика убили сразу, а над детьми и бабой долго измывались. Видно, были уверены, что в доме есть деньги. Хотя какой дурик нынче в доме деньги держит? Весь 2-й этаж был залит кровищей. Говорят, бывалые менты блевали, когда все это увидели. Отморозков нашли? 2, да, только уже мертвых. Один из них, кстати, был двоюродным братом жены Райкова. Наркоман. Райков его к себе пристроил, но тот решил, что должность для него неподходящая, и очень злился на сестру. Она богачка, а он, бедолага, вынужден вкалывать за скромные деньги. Короче, он был возмущен царящей в мире несправедливостью. Нашли их уже на следующий день. Наркоманы, они ведь чокнутые. Этот псих часы сестры загнал одному черному на рынке и скончался вместе с поддельником до появления милиции. Но менты утверждали, что налетчиков было 3. 3-я девка, подружка одного из этих уродов. Ее нашли? Нет, подружка исчезла. Оттого менты и подозревали, что третья как раз она и есть. Упорхнула птичка, хотя, скорее всего, она лежит в каком-нибудь неприметном месте. Почему ты в этом уверен? Ее же искали. Прикинь, что творилось в городе после этих убийств. Менты совершенно озверели. А она просто чокнутая наркоманка, а не Джеймс Бонд. Так что ее непременно бы нашли. Это и позволяет мне с 99-процентной уверенностью сказать, что она давно подохла. Саша кивнул, потер рукой подбородок и сказал. «Выходит, был четвертый. Парень внимательно посмотрел на него и кивнул. «Выходит. Тот, кто все это организовал», — продолжал Саша. «И очень может быть, что у него как раз с мозгами все в порядке. И интересовали его отнюдь не деньги в доме, а что-то другое». Парень хмурился, кивая в такт его словам. «Очень может быть. Хочешь, чтобы я разнюхал, что к чему?» «Да, Вася, хочу. Только очень осторожно, без нажима. Дядя бизнесмен. Значит, враги у него вполне могли быть. Так вот, узнай, нет ли среди них такого, для кого смерть Райкова — большой подарок. Можешь не сомневаться, я все сделаю. Когда надо. Чем раньше, тем лучше. Но аккуратно, Вася, аккуратно. Понял. Как ты?» — вдруг спросил он. «Болтают разное». «Болтают», — усмехнулся Саша. «Когда ты стал прислушиваться к болтовне?» «А зачем ты приехал?» «Соскучился. Город у вас красивый. Всегда мне нравился. Еще вопрос. Мента по фамилии Кривошеин знаешь?» «Конечно. Кто его не знает? Редкая сволочь. Кстати, лысого дружок. Ага, только что под ручку с ним не ходит. Видно, погоны жмут. Зачем он тебе?» «Поговорить бы надо». «С ним?» «Дерьмо, мент, поверь на слово». «Я верю, верю. А поговорить надо. Сможешь это организовать?» «Легче легкого. Один телефонный звонок. Он же на крючке, куда ему деться. Прибежит, как миленький. Сейчас Пете позвоню. Можно сказать, что ты в городе?» «Само собой». «Где встречу назначить?» «В тихом месте». «Он осторожный, сволочь. Тогда там, где ему удобней. Мне, собственно, все равно». «Хорошо. Телефон у тебя есть? Я позвоню, как появятся новости». Саша продиктовал номер. «Ты остановился в Альбатросе?» — улыбнулся Вася. «Твоя там до сих пор поет». Тут он посмотрел на меня и кашлянул смущенно. «Уже нет». Вася смотрел с недоумением, а Саша пояснил. «Сейчас, скорее всего, она уже в морге». «Пережрала, что ли?» «Думаю, девушки помогли». «Потому что ты вернулся?» «С чего вдруг?» — удивился Саша. «Она камешек приметный на шею нацепила. А покойный Мирон камешек этот, оказывается, знал. Отгадай, кому он принадлежал». «Райкову?» — растерялся Вася. Саша кивнул. «Черт, Мирона на днях застрелили». «Точно. А теперь и девушка умерла. Очень кстати». «Так вот почему ты...» «Да, история поганая. Откуда у нее камешек?» «У девушки обширные знакомства», — пожал Саша плечами. «После твоего отъезда она к лысому прибилась. Вот так ни хрена себе», — ахнул Вася. «Не спеши. Если убийство его рук дело, вряд ли он стал бы очень переживать. Ты сам сказал, все три исполнителя, скорее всего, покойники. Значит, доказать менты ничего не смогут. Скажет, что купил камешек или в карты выиграл. Не ментов он боялся, Вася. Так что сам понимаешь, в каких краях искать надо. Я найду, дай время, найду. Вот со временем проблема, поэтому поторопись». Саша поднялся, протянул руку, и они простились. «Кто такой этот Вася?» — спросила я, как только мы покинули автомастерскую. «Твой друг?» «Знакомый». «Он нам поможет?» Ты же слышала. А зачем тебе встречаться с ментом? Не унималась я. Задать надо пару вопросов. Каких? Тех, что меня интересуют. Куда теперь? Вздохнула я, Саша посмотрел на часы и ответил. Обедать. Поедем в Альбатрос? Сгодится любой ресторан, если ты не возражаешь. Я с тобой хоть на край света, серьезно ответила я. Что так? Усмехнулся он. Нет никого лучше тебя. Хуже тоже поискать еще надо. Ты эти разговоры брось. Твой Кирилл просто чокнутый, и общение с ним тебе на пользу не пошло. Заметь, во всех смыслах. Я тебе хоть немного нравлюсь? Спросила я, заглядывая в его глаза. Я тебя предупреждал? Разозлился он. О чем? Что вышвырну из машины за такие разговоры. Так мы же на улице стоим. Куда ты меня вышвырнешь? Улыбнулась я. И загадала. Если он улыбнется в ответ, у меня есть шанс. Он засмеялся. Вон там ресторан, прогуляемся немного. Я сразу же вцепилась в его локоть. Ресторан был итальянский. Белые скатерти, накрахмаленные салфетки, свечи на столах. Мы оказались одни в зале. Наверное, для ресторанов было еще слишком рано. Оттого наплыва посетителей не наблюдалось. Саша сидел напротив меня, пил минералку в ожидании, когда принесут заказ. А я, подперев голову рукой, смотрела на него и млела от счастья. Он взглянул на меня и опять засмеялся. Не улыбнулся даже, а засмеялся. «Значит, у меня есть не шанс, а шансище». Так я решила. Он казался мне невероятно красивым. Каждое его движение, каждый жест были необыкновенные. Даже в самых смелых своих мечтах я не представляла, что он будет таким. «Кончай пялиться», — сказал он. «Я тебя соблазняю. Потерпи до вечера». «А что будет вечером?» «Сольемся в экстазе». Звучит многообещающе. «Обещать легко», — усмехнулся он. «А ты скажи, что я тебе нравлюсь чуть-чуть, вот столько». Я показала половинку своего ногтя на мизинце. «Если будешь стараться». Еще как буду. Мне никогда ни с кем не было так хорошо», — вздохнула я. «По моим подсчетам, бабы в среднем произносят эту фразу 20 раз за свою жизнь, причем разным мужикам. Будет и на твоей улице праздник». Я говорила серьезно. «Я тоже». «Мне никогда ни с кем не было так хорошо», — упрямо повторила я. «А чего ты тогда сбежала ночью?» — хмыкнул он. «Я испугалась. Мне так хорошо ни с кем не было, а для тебя все это не имело значения. Я испугалась, что сделаю какую-нибудь глупость, зареву, начну к тебе приставать с разговорами». «А сейчас ты что делаешь?» «Просто хочу сказать, я счастлива, что встретила тебя. Даже если ты станешь вышвыривать меня из машины ежедневно, я все равно буду счастлива». «Вот что». Саша поставил бокал, посмотрел на меня и заговорил серьезно. «Пока ты со мной, тебя никто не тронет. Но как только меня не будет... Короче, если я тебе скажу «сматывайся», сразу же уберешься отсюда и как можно дальше. Поняла? Главное, без нытья и дурацких вопросов. Просто сматываешься. От этого будет зависеть твоя жизнь». «А вместе можно?» «Что?» «Смотаться». Он не успел ответить, потому что подошел официант. И я от чистого сердца пожелала ему провалиться. Парень поспешил убраться во свояси, сообразив по моему гневному виду, что появился весьма не вовремя. Но Саша не захотел возвращаться к прежней теме. Молча ел, совершенно не обращая внимания на мою болтовню. Отчаявшись, я тоже замолчала, но ненадолго. «Этот лысый, он твой враг?» Вновь полезла я с расспросами. «Нет». «Но из того, что говорила Дуся, это следует само собой». «Он мне не враг». «Врёшь. Твой приезд в этот город как-то связан с ним?» «Слушай, давай лучше о любви. Так тебе было хорошо со мной?» «Очень», — насторожилась я. «Будет еще лучше. Только помолчи и дай поесть спокойно». Я собралась возразить, но, поймав на себе его взгляд из-под лобья, поняла, что его терпение на исходе. Мне следовало быть благодарной ему за то, что он решил мне помочь, а не изводить вопросами. «Если ты меня поцелуешь, я могу замолчать. На час или даже два». Он поднялся, подошел ко мне и потянул за руку. Я встала, косясь на официантов. Сашу они вроде бы вовсе не занимали. Он посмотрел на мои губы, а потом поцеловал меня. И эти 20 секунд я была на вершине блаженства. «Спасибо», — пролепетала я, с трудом выпустив его руку из своих ладоней. Он показал два пальца и сказал серьезно: «Два часа». Когда мы покинули ресторан, Саша направился к парку, что был по соседству. Жестом, успевшим для меня стать привычным, сунул руки в карманы брюк. А я привычно вцепилась в его локоть. Помалкивала, хоть и подмывала спросить, куда мы идем. Но я обещала молчать 2 часа, если он меня поцелует. Он поцеловал. Значит, надо заткнуться. Все честно. Я уже поняла. В его школе ценностей это немаловажно. Так что приходилось держать данное слово. Свое-то он всегда держал. Мы вошли в сквер. Он брел не спеша, глядя себе под ноги. И я решила, что ему просто необходимо подумать. И испугалась, что в этих мыслях нет меня, и прижалась к нему еще теснее. Солнечные лучи пробивались сквозь листву. Шум города сюда почти не доходил. Только где-то впереди весело кричали дети. А я подумала, что могла бы очень долго идти вот так рядом с ним, в никуда, лишь бы знать, что ему это нужно. «Вот что», — повернулся он ко мне, — «мне надо отлучиться ненадолго. Я отправлю тебя в гостиницу на такси». «Не надо», — сказала я. «Пройдусь по магазинам, куплю себе платье. Красивое, чтобы тебе понравиться. Что мне делать в гостинице?» «Ждать меня». «Это сколько угодно». Мы побрели к выходу из парка. Саша опять замолчал, погрузившись в свои мысли. Мы дошли до его машины. «Поцелуй меня еще раз», — попросила я. «И я опять замолчу на 2 часа». Он провел пальцами по моему лицу. «Вон там такси», — сказал тихо. «Я пешком. Позвони мне, когда освободишься. Номер запиши». Он достал мобильный. «Диктуй». Я продиктовала номер, наблюдая, как он заносит его в телефонную книжку. «Меня зовут Селина», — сказала я. «Уже записал». «Покажи». Он протянул мне мобильный. На верхней строчке значилась «смешная девчонка». «Теперь меня легко будет найти», — вздохнула я, помахала ему рукой и пошла по улице, давясь слезами. Вот кто я для него. Просто смешная девчонка. А чего я хотела? Чтобы он написал «любимая»? Хотела. Очень хотела. Я опять себе напророчила. Когда-то я мечтала о любви, пусть неразделенной, и вот я люблю. А он — нет. Я вытерла слезы, вздохнула. Попыталась смотреть на мир весело. Мы с Сашей знакомы всего сутки. Еще вчера я не знала его. И мир был пуст и уныл. А сегодня он рядом. Пусть пока он даже не догадывается, что я его судьба. Надо быть терпеливой, и тогда... придет день, и он скажет: «Я тебя люблю». По-другому просто не может быть. Я шла по улице и мечтала, погружаясь в свои мечты все больше и больше. И улыбнулась счастливо, как будто он уже сказал эти слова. Визг тормозов заставил меня вздрогнуть. Я повернула голову и рядом с собой увидела облезлую девятку. Окно открылось, и парень спросил, обращаясь ко мне. «До цирка как проехать?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Не местная, что ли?» «Не местная». Я отступила на шаг. Парень мне не понравился. Было в его физиономии что-то пугающее. «Эй, а мост где?» Я огляделась, пытаясь сообразить, где нахожусь. Узкий переулок, где-то за спиной парк, хотя я отошла довольно далеко. «Кажется, вон там», — неуверенно показала я рукой направо. Парень поспешно вышел из машины. «На карте покажи». В руках его действительно была карта. «Да не знаю я», — отмахнулась я от него и отошла еще на шаг. В этот момент он схватил меня за локоть. «Давай в машину, шлюха!» — прошипел зло. «Пошел ты!» — дернув локтем, рявкнула я, все еще не веря в опасность. То, что это происходит со мной. Безлюдный переулок и этот тип с гнусной рожей. Он ударил меня в живот. Я охнула и согнулась пополам. Хотела закричать и не смогла. Парень схватил меня за волосы. Задняя дверца распахнулась, он швырнул меня в машину и навалился сверху. «Гони!» — сказал он водителю, захлопнув дверь. Машина рванула с места, а я наконец-то закричала. Он дважды ударил меня, сначала в грудь, а потом опять в живот. И я начала хватать ртом воздух от боли. Но все-таки изловчилась и достала его коленом. Кулак обрушился мне на голову. И все поплыло перед глазами. Машина и небритая физиономия парня, перекошенная от бешенства. Я вынырнула из бессознательного состояния так же стремительно, как и погрузилась в него. Первое мгновение абсолютно не понимала, кто я, где я. Предметы выступали из сплошного тумана. И вместе с тем приходила ясность и возвращалась память. Окружающее не радовало. Все та же мерзкая рожа, к которой добавилась еще одна. Парень лет 30 со свежим шрамом на подбородке. Должно быть, это он был за рулем девятки. Физиономия его выглядела так, точно недавно ею провели по асфальту, несколько раз и с удовольствием. Я в брошенной хибаре. Выбитые окна, дверь на одной петле, топчан, на котором лежу. Лежу со связанными за спиной руками. Они успели занеметь. Значит, прошло довольно много времени. Эти двое сидят на широкой лавке за столом, сколоченным из досок. Пьют пиво, с насмешкой поглядывая на меня. Оба в джинсах и темных футболках. Воняет от парней мерзко. Пивом и давно немытыми телами. Запах острый, резкий. Я чувствую его даже на расстоянии. Первая мысль включившегося мозга — меня не убили. Это само по себе уже большая удача. Вторая — повода радоваться я не вижу. Не убили? Так вполне могут это сделать. Чуть позже. Хотя, может, у них другая цель. Интересно, какая? Я пыталась себя уговорить, что цель все-таки есть. Умирать сегодня не было желания. Так же, как и завтра, к примеру. Я подумала о Саше и сцепила зубы. Умереть сейчас — глупость несусветная. Умереть, когда я только-только его нашла. Это несправедливо, а значит, неправильно. Они не прячут лица, это плохо. Выходят, все-таки уверены, им нечего бояться. Я не смогу их опознать. Следовательно, если цель существует, она не продлит на долгую мою жизнь. И, скорее всего, сделает этот самый период на редкость неприятным. Я вновь подумала о Саше. Он был уверен, что никто меня не тронет. По крайней мере, так сказал. А через полчаса после этого я получила по голове и оказалась в этой хибаре, в компании двух плохо пахнущих мерзавцев. Он ошибся? Герои, бывают, тоже ошибаются. И тут совершенно непрошенные мысли полезли в голову. А если не было никакой ошибки? Он сказал, что Лысый ему не враг, но то, что я слышала до этого, противоречило данному утверждению. Допустим, враг. Я рассказала Саше об Изумруде, а он уже знал всех участников этой истории, и Кристину, и Лысого, и захотел узнать больше, чтобы использовать знания себе на пользу. Вот и причина его внезапного желания мне помочь. Вовсе не я сама причина и не Кирилл, который считал его своим другом. Сашей руководил обычный расчет. Расчет, что он сможет дотянуться до врага. А я во всей этой истории не более чем пешка. С героями всегда так. Все, кто попадает в их орбиту, становятся пешками. Герои воюют со злом. Неважно, в какой форме оно предстает. Главное — это их личное зло. И путь героя выстилают трупы тех, кто случайно попал в жернова борьбы. Роль жертвы мне не улыбалась. Но Сашу я не винила, просто не могла. Он такой, какой есть. Мое дело — принимать его таким или не принимать. Я приняла. Даже если сегодня я умру. Потому что точно знаю, в этот день я была счастлива. 20 секунд счастлива, когда в ресторане он меня поцеловал. Может, такое счастье не стоит жизни, по мнению умников. Но я-то знала. Стоит. Потому что прошедшие 23 года таким счастьем похвастаться не могла. Ну и чего тогда хорошего еще в 30 таких же, но без него? Я вздохнула, а придурки за столом оживились. «Очнулась», — сказал один. Второй, тот, что ударил меня, криво усмехнулся и добавил. «Сука!» Первый взглянул на часы. «Чего-то она не звонит. Позвонит, куда ей деться?» И почти сразу у него зазвонил мобильный. Он достал его и удовлетворенно кивнул. «Она?» «Да!» Буркнул он в трубку. «Все в порядке, девка у нас». Он слушал, что ему говорят, машинально кивая. «Да ладно, будет как огурец с пупырышками, разве что немного помятая». Он заржал и отложил телефон в сторону. «Что она сказала?» «Прибудет через час. Руки этой сучки ломать нельзя, все остальное можно. Но к ее приезду она должна быть в сознании. У нас есть час». Парень поднялся и с довольным видом шагнул ко мне. Хибара была совсем маленькая. Он сделал два шага и ударил меня по лицу. Очень больно. Я вскрикнула и зажмурилась. Тот, что сидел за столом, тоже подошел. «Это чтобы ты поняла, дрянь. Посмей только дернуться, я из тебя душу вытрясу». Левой рукой он рванул платье на моей груди. Но тут второй вдруг спросил, присев на топчан рядом и обращаясь ко мне. «А что это за громила в красивом костюмчике был с тобой?» «Этот громила тебе яйца отрежет, только посмей тронуть меня», — ответила я, поражаясь своей отваге. «Что?» — взвыл первый и занес кулак. Но второй придержал ретивого товарища. «Подожди, хотелось бы понять, во что мы ввязались». «Поздно», — порадовала я их. «Думать надо было раньше, а теперь вы оба трупы, хотя пока об этом не догадываетесь». Парень нахмурился. Мои слова заставили его задуматься. Дружок, как видно, на такое был не способен. «Ты тварь ползучая, вон там свалка», — сказал он, тыча пальцем в окно. «И на этой свалке ты окажешься ровно через час. А пока...» Он так и не успел сообщить мне, что будет пока. Грохнул выстрел. И голова парня разлетелась, как арбуз. А я завизжала, потому что кровь, мозги и прочее, что мгновение назад было его головой, полетело мне в лицо. Тело его завалилось назад и сползло на пол. Второй парень вскочил, не соображая, что происходит, и потерял драгоценные мгновения, когда мог бы использовать меня в качестве живого щита. Потому что раздался второй выстрел, и он, отчаянно завизжав, упал на одно колено. К тому моменту я приоткрыла глаза и увидела его ногу, искалеченную выстрелом. А потом мой взгляд переместился к двери. И я заревела истерично, как и положено в такой ситуации. На пороге стоял Саша. И моему беспредельному счастью мешало только то, что я подозревала. Сюда он пришел не за мной. Я ожидала, что он направится к парню, который, поскуливая, сидел на полу. Но он, на ходу сунув оружие в карман пиджака, подхватил меня на руки и поцеловал, несмотря на кровь и чужие мозги на моей физиономии. И я сразу решила, он пришел за мной. Хотя, если разобраться, в тот момент поцелуй был самым надежным способом заставить меня заткнуться. «Извини», — сказал он, непонятно к чему это относилось. Развернул меня спиной к себе, развязал мне руки. Потом вновь развернул, достал носовой платок и вытер мое лицо. «Ты как?» — спросил с сомнением. «Не знаю», — честно ответила я. «Не заикаешься? Уже хорошо. Хочешь, отнесу тебя в машину? Там есть бутылка воды, попьешь, умоешься». «А ты?» «А мне вот с этим идиотом потолковать надо». «Я лучше здесь останусь», — вытирая лицо ладонью, ответила я. Он опять посмотрел с сомнением. «Хорошо». Поднялся и пнул парня ногой. «Ну что, давай, рассказывай». «Баба!» — простонал парень, глядя на Сашу затуманенными болью глазами. «Нас наняла какая-то баба!» «Какая-то?» — удивился Саша и пнул его еще раз. О гуманном обращении с ранеными врагами он, должно быть, не слышал. Но я ему это охотно простила. «И я ее не знаю. С ней Колька договаривался». Тут он испуганно посмотрел на труп по соседству. «И что, баба?» «Сказала, что девку надо кончить, но не сразу. Сказала, можно сколько угодно измываться над ней и трахать в свое удовольствие. Но к ее приезду девка должна быть жива и в сознании. Еще что-то про руки говорила, чтобы пальцы были на месте и руки двигались». «Занятно», — кивнул Саша. «Когда она должна приехать?» «Через час». «А Коля тебе разве не сказал, где и как познакомился с этой девкой?» «Нет, сказал только, что она сука отмороженная. Он вообще с ней связываться не хотел, но потом решил, себе дороже. Он ее боялся». «Чем же она так страшна?» «Не знаю, я ее ни разу не видел. Знаю, что она вчера приехала, так Коля сказал». «Приехала? А сами вы откуда?» Задал неожиданный вопрос Саша. Для меня неожиданный, потому что он мне даже в голову не пришел. Парень слегка удивил меня, потому что, оказалось, прибыл он из того самого областного центра, где еще не так давно жила я. «И девка оттуда?» Продолжил задавать вопросы Саша. «Не знаю, ничего я не знаю. Не говорил Коля мне. Сказал вчера, она приехала, баба эта, нам адрес дала, где ее искать?» Он мотнул головой в мою сторону. «По телефону. Но в Альбатрос нас сегодня не пустили. Мы там у забора притулились, а потом она опять позвонила и назвала номер тачки. Тут вы выехали со стоянки, и мы сели вам на хвост. Время удобное выжидали, но ты был рядом, и мы весь день за вами мотались, пока она одна не осталась. Коля сам из этих мест и про хибару это узнал. Вот решил сюда девчонку везти. Он позвонил этой бабе и объяснил, где нас искать. Она сейчас приедет». В этот момент вновь зазвонил Колин мобильный. «Ответь», — велел Саша, протягивая бандиту телефон. «Да», — сказал тот. «Куда сворачивать у развилки?» — спросил женский голос. «Направо, там лесопилка будет», — буркнул парень, морщась от боли. Возникла пауза. Потом женщина опять спросила. «Где Колька? Дай ему трубку». «Да он тут с девкой занят», — нашелся парень. Но заказчица проявила настойчивость. «Дай ему трубку, придурок!» Парень с печалью взглянул на Сашу. Тот забрал у него телефон. «Да». «Ты кто?» Теперь в голосе женщины было откровенное беспокойство. «Приезжай, познакомимся». «Ты кто?» Взвилась она, и тут же пошли короткие гудки. «Она не приедет», — проявил сообразительность парень. «С ее стороны это разумно», — спокойно ответил Саша. «Не огорчайся, на тебе ее решение никак не скажется». Он повернулся ко мне. «Иди в машину». Я на мгновение замешкалась, но под Сашиным взглядом попятилась к двери. Не успела я дойти до машины, как раздался выстрел. А потом из хибары вышел Саша. «Ты его убил?» — пролепетала я. «К девке он нас не приведет. А когда берешься за подобные дела, нужно учитывать вероятность собственной кончины. Парни об этом не подумали. Это их проблема, не моя. Все честно». Меня слегка мотнуло. Но возразить, по большому счету, было нечего. Эти типы хотели убить меня, а теперь лежат в хибаре бездыханными. И в самом деле все честно. Чтобы немного прийти в себя, я стала оглядываться. Покосившийся забор, за ним карьер, в котором устроили свалку. Вон здесь стояло невообразимое. При мысли о том, что мой труп скоренько мог оказаться на этой самой свалке, мне стало дурно. Только сейчас до меня дошло, как невероятно мне повезло. Или дело вовсе не в везении. Заприметив мою заторможенность, Саша взял меня за руку и повел к машине. «Ты знал, что они появятся?» Собравшись силами, спросила я. Вопрос был сформулирован довольно бестолково, но Саша понял. На их тачку я обратил внимание еще у дома Дуси. Но был уверен, что они приглядывают за мной. А когда мы расстались, и хвост вдруг исчез, это навело меня на неприятные мысли. Я тебе позвонил, но ты не ответила. Наверное, уже была в отключке. Наверное. На то, чтобы отыскать их, понадобилось время. Засек я их на выезде из города, но потом опять потерял, а заодно и время. Извини. «Ты мог вообще не появиться», — пожала я плечами. «В каком смысле?» — не понял он. «Но я подумала, что если они не имеют отношения к твоим делам, то тебе ни к чему связываться с ними. Ты мог вообще не приходить или перехватил бы их на обратной дороге». «Что, в самом деле ты так подумала?» — удивился Саша. «Нет», — вздохнула я. «Знала, что ты придешь. Изводила себя всякими глупостями, но знала. Оттого по-настоящему даже испугаться не успела». «Да? А выглядишь паршиво». Он достал из машины бутылку воды. Я сначала умылась, потом сделала пару глотков, вернула бутылку Саше. «Ты ведь за мной пришел? За мной?» — прошептала я. «За кем же еще?» — нахмурился он. «Садись в машину». Я посмотрела на свое разорванное платье и со вздохом полезла в кабину. «Это люди Лысого?» — спросила я, когда мы выехали на дорогу. «Нет». «Почему ты так уверен?» «Уверен». «Но почему?» «Потому что он бы не рискнул», — ответил Саша, повертел головой, пытаясь сообразить, куда следует ехать. Вокруг были какие-то полуразрушенные строения. Конца и края им не видно. Я подумала, как он умудрился найти нас здесь. «Вот туда, кажется», — удовлетворенно кивнул он, и мы поехали дальше. «Он тебя боится?» — не унималась я. «Дело не в этом». «А в чем?» «Есть правила, которые приходится соблюдать». «Ты их тоже соблюдаешь?» «Не всегда». «От этого твои неприятности?» «Мои неприятности — не твое дело», — отрезал он. «Если этих парней послал не Лысый, то кто?» Решила я уйти от опасной темы. «Понятия не имею, но узнаю, если успею. «Почему ты так сказал?» — испугалась я. «Что я сказал?» «Если успеешь». «Дорогая, я не могу находиться в этом городе вечно. У меня всего несколько дней». «А потом?» «Важные дела, которые потребуют моего присутствия в другом месте». «А меня ты с собой возьмешь?» Я ожидала гневного окрика, но решила не отступать. Пусть свыкнется с мыслью, что ему от меня не отделаться. Но никакого окрика не последовало. Он посмотрел как-то странно и сказал: «Давай поговорим о другом. К примеру, об этой бабе. Она собиралась приехать. Как думаешь, для чего?» «Понятия не имею». «Жаль. Тебя хотели убить, но перед этим что-то должно было произойти. И она настаивала, что ты должна быть в сознании, да еще с целыми руками. Ноги ее как будто не интересовали. В этом что-то есть». «Фантастические идеи принимаются?» — нахмурилась я. «Давай фантастическую». «Вася говорил про девицу, которая была с парнями в доме Райкова». «Говорил». «Что, если это она?» «Допустим. Допустим также, что она хотела получить изумруд. Но при чем здесь твои руки?» Я пожала плечами. «А еще надо придумать сносное объяснение, как изумруд попал к лысому. И почему девушка вознамерилась получить его сейчас, а не 3 днями раньше, к примеру?» «Она не знала, что лысый изумруд у Кристины отобрал, и считала, что камень у нее. И Кристина...» Я не договорила, испуганно глядя на Сашу. Он пожал плечами. «Версия и впрямь фантастическая. Но пока сойдет и такая». «Убитый парень искал в моем номере изумруд», — продолжала я фантазировать. «А убил его кто? Или он сам с горя застрелился назло тебе в твоей ванной?» «Я его не убивала. На всякий случай предупредила я. У меня и оружия-то нет». «А у Кирилла его разве не было?» — невинно поинтересовался Саша. «Было. Но после убийства менты в его номере оружие не нашли». «Занятно». «Ничего занятного», — заподозрив недоверие, возразила я. «Несколько дней Кирилл где-то прятался здесь, в городе. Он не сказал, где жил эти несколько дней». «Скорее всего, на съемной квартире, хотя мог устроиться и в гостинице. Паспорт у него не один и даже не два». Я не заметила, как мы въехали на стоянку Альбатроса, и только тут взглянула на свое платье. Саша тоже посмотрел на него и сказал: «Жди здесь, схожу в твой номер и что-нибудь принесу». «Тебе не дадут ключ», — нахмурилась я. «Дадут», — утешил он и ушел. Вернулся очень быстро, с платьем для меня. Я торопливо переоделась, и мы направились к гостинице. В холле Саша сказал: «Встретимся за ужином». Но я ухватила его за руку. «Я с тобой, или ты со мной? Я боюсь. Меня же только что хотели убить», — поспешно добавила я, не видя восторга на его лице. «Хорошо, идем ко мне», — кивнул он. «Я тебя на входе поцелую, ты замолчишь на 2 часа». «Идет», — радостно кивнула я. Мы вошли в его номер, и я затопталась у порога, ожидая обещанного поцелуя. «Девица должна иметь отношение к гостинице», — сказал Саша, налил себе текилы и встал у окна спиной ко мне. «Она знала номер моей тачки и смогла предупредить парней, что мы выезжаем». Гадать, кто такая эта девица, мне в настоящий момент не хотелось. Я подошла и кивнула на стакан в Сашиной руке. «Эту штуку пьют с лимоном и солью». «Мне и так хорошо», — усмехнулся он. «Правда?» — вздохнула я, максимально к нему приближаясь. Он все-таки оставил стакан и ухватился за мой подбородок. «Сколько мы уже знакомы?» — спросил строго. «Скоро сутки». «Да», — хмыкнул он неопределенно. «А ты уже спас меня. 2 раза. 2 раз от смерти». Пристрастие к насиженному месту меня сгубило. Что? Если бы я остановился в другом отеле, глядишь бы и пронесло. Нет, покачала я головой. Это же судьба. Если бы ты остановился в другом отеле, я бы там тоже остановилась. Кто из придурков в казино проболтался, что это я? Задал он вопрос, продолжая держать меня за подбородок. Никто. Улыбнулась я. Я сама тебя узнала. Сама. Все было так, как обещал Кирилл. Ты герой. Я это почувствовала сразу. Герой? Потому что пристрелил двух обдолбанных идиотов? Спросил он с усмешкой и отошел в сторону, что меня очень опечалило. Нет, покачала я головой. Просто ты совсем другой. Не такой, как все. Это трудно объяснить, но можно почувствовать. А то, что тебе приходилось убивать, я знаю. От Кирилла. Он сказал, в тебя тоже не раз стреляли. Где-то даже есть твоя могила. И ты иногда появляешься там. Подолгу сидишь и разговариваешь сам с собой. Это правда? Я поняла, что спрашивать не стоило, увидев, как он помрачнел. Правда. Кивнул он. На камне мое имя, а в могиле мой друг. Умереть должен был я. А вышло так, что умер он. Ты же сказал, у тебя нет друзей. Когда-то были, пожал он плечами. Вот что, пойдем ужинать. Еще рано. Вздохнула я, сообразив, что поцелуй отменяется. В самый раз. В ресторане он устроился основательно. И, судя по всему, надолго. Я заподозрила, что-то или кто-то его здесь держит. То есть привело его сюда некое дело. Оттого и вертела головой по сторонам, силясь угадать, что здесь может быть интересного. Хотя могло быть и другое объяснение. Он просто не хотел оставаться со мной наедине. Но об этом я предпочитала не думать. Тут на ум пришла девица, которая жаждала моей крови, и я решила. Может, он надеется застать ее здесь? Но как он намерен ее узнать? Или ему известно гораздо больше, чем я думаю? На всякий случай. Я взяла на заметку всех присутствующих в зале женщин. Ни одна не показалась мне особенно подозрительной. «Кого я вижу?» — услышала я за своей спиной возбужденный вопль. Повернулась и начала беспокойно ерзать. В трех шагах от нас стоял Лысый, раскинув руки и улыбаясь во весь рот. При виде его радости Саша не пришел в большой восторг, посмотрел на Лысого и сказал «Привет», но все же поднялся ему навстречу. Они пожали друг другу руки, а потом обнялись. Инициатива опять-таки исходила от Лысого. «Давно приехал?» «Вчера», — ответил Саша, устраиваясь на стуле и всем своим видом давая понять, что торжественная часть подошла к концу, а неформальный, судя по всему, не последует. Тут Лысый взглянул на меня, и в глазах его появилось нечто вроде беспокойства. Я, признаться, напряглась, уверенная, что Лысый мой враг, а от врагов хотелось держаться подальше. «Уже подцепил девчонку?» — спросил он с усмешкой и, не дожидаясь ответа, добавил. «Красивая». «Твоя тоже ничего», — ответил Саша, кивнув в сторону эстрады, где как раз появились музыканты. Кристины среди них, конечно, не было. Но Лысый намек понял. «Что-то наша птичка сегодня задерживается», — хихикнул он. «А ты всерьез надеешься ее здесь увидеть?» — усмехнулся Саша, глядя в глаза Лысому. Вопрос тому не понравился, а усмешка Саши и того меньше. «Не понял», — сказал он, нахмурившись. «Ни за что не поверю, что ты еще не в курсе». взявшись за вилку, буркнул Саша. «Раньше ты всегда знал, что происходит в родном городе». Щека Лысого непроизвольно дернулась. «Так ты уже...» «Я не решался сказать тебе сразу». Он вздохнул, виновато глядя на жующего Сашу. «Тебе ведь известны ее дурные склонности». «Известны, известны. Я звонил ей ночью, но она не захотела со мной разговаривать, а ближе к обеду уже не смогла». «О чем это ты?» «Тебе она случаем не звонила?» «Ах, вот как!» Лысый разозлился, но слова все-таки подбирал с осторожностью. «Может, все проще, и девка лежит в морге от того, что ты вдруг объявился?» «Объявился я не вдруг, о чем тебе хорошо известно», — ответил Саша. «Вот именно». На мгновение, потеряв над собой контроль, огрызнулся Лысый. «Тебе стоило бы подумать о своих делах и не усложнять и без того паршивую ситуацию». «Приму к сведению», — кивнул Саша. И потому, как он это сказал, стало ясно. Разговор окончен. Лысый побагровел и поспешно отправился во свояси, бормоча что-то себе под нос. «Это он», — зашептала я, как только он скрылся с глаз. «Тот тип, у которого Кирилл украл изумруд». Саша кивнул. Разумеется, он и без моих слов прекрасно знал об этом. Но я подумала, вдруг он захочет что-то объяснить. Что это за тип, к примеру? Но Саше это даже в голову не пришло. Лысый ресторан покинул. По крайней мере, я его больше не видела. Зато минут через 10 обратила внимание на одного типа. Мужчина в темном костюме шел по проходу. Я увидела его боковым зрением, а когда повернула голову в его сторону, он вдруг развернулся и весьма поспешно направился к выходу. Что-то в его фигуре и походке показалось мне знакомым, хотя лица я теперь видеть не могла, и мои догадки догадками и остались. «У меня нет знакомых в этом городе», — напомнила я себе, но тут же подумала о Кривошеине и еще 3-4 парнях, которые присматривали за нами с Кириллом. «Кто-то из них?» «Я в туалет», — сообщила я Саше и поспешно направилась к выходу. В холле парня в темном костюме не оказалось. Я быстро перевела взгляд от стеклянных входных дверей к лифтам. Первый лифт, отмечая этажами, поднимался вверх. Остановился он на третьем. Почему-то теперь мне казалось очень важным увидеть лицо незнакомца. Когда я вышла на третьем этаже, холл был пуст. Коридоры разбегались в противоположные стороны и тоже были пусты. Дежурная на этаже отсутствовала. Как видно, здесь это считалось хорошим тоном. И я вернулась к лифту. Дверь как раз отъехала в сторону, и я увидела Сашу. Он стоял, привалившись к стене кабины, и поманил меня пальцем. «Кажется, я кого-то видела». Предваряя его вопрос, ответила я. «Неудивительно», — кивнул он, нажав кнопку второго этажа. «Я хотела сказать, этот человек показался мне знакомым». «И что?» «Ничего, я не успела его рассмотреть как следует, он исчез». «Счастье мое!» Выходя из лифта и направляясь к моему номеру, спросил Саша. «А ты большие деньги оттяпала у мужа?» Пока я пыталась понять, к чему этот вопрос, мы вошли в мой номер. «Ну так что?» — повернулся ко мне Саша. «Не знаю». Пожала я плечами. «Я могу позвонить Нилину?» Потянувшись к телефону, сказала я. «Это мой адвокат, он должен знать». «Не спеши». Саша прошел и сел в кресло, кивнув мне на соседнее. Я устроилась в кресле, поглядывая на Сашу, так и не поняв, с какой стати его вдруг заинтересовал мой муж, то есть сколько денег я у него украла. «Какую сумму ты называешь большой?» Пришел он мне на помощь. «Для меня и $1000 деньги», — пожала я плечами. «Сколько ты и свистнула?» «Нет», — обиделась я. «Я ничего не украла в общепринятом смысле. Я отсудила у него». «Сколько?» «Половину всего, что у него было, разумеется». «А у него были «Жигули» и «Хрущевка» на окраине?» «С чего ты взял?» «Его годовой доход исчислялся суммой 6 нулями. В долларах, разумеется». Так он говорил. Он хотел обмануть компаньонов, и адвокат подсказал ему идею, как это сделать проще всего. Развестись со мной. Дать мне отступного. А потом эти деньги забрать. Понимаешь? И еще бы. А ты с этими деньгами свинтила. Да, вздохнула я. Они поступили нечестно. Я, конечно, тоже, но... Адвокат этот самый Нилин? Нет, Нилин мой адвокат. А у мужа был свой. Теперь они вроде бы поссорились. Понятно, кивнул Саша. Поднялся и пошел к двери. «Ты куда?» — заволновалась я. «В ресторан. Надо расплатиться». «Ты сюда вернешься? «Если ты не против». «С чего мне быть против?» — почесав нос, тихо ответила я. Только за ним закрылась дверь, как я бросилась в ванную. Потом расстелила постель, нашла ночную сорочку, чтобы во всем блеске предстать перед ним. Зажгла свечи, легла на кровать, приняв позу, которая должна была, по моим представлениям, демонстрировать все достоинства моей фигуры. Но все это вдруг показалось мне глупым. Я была уверена, Саша непременно высмеет меня. А мне так хотелось ему понравиться. Я вернулась в гостиную, встала напротив двери, и в этот момент он вошел. Запер дверь и повернулся ко мне. «Если скажет, что я красавица, шанс есть», — опять загадала я. «А если засмеется? «Что это за тряпочка?» — серьезно спросил он, кивнув на мое эротическое белье. «Ночная сорочка». «А-а». Я собралась реветь, потому что мне стало ясно. Он издевается. Но тут он вдруг улыбнулся и легко приподнял меня. А я соединила ноги за его спиной, обхватив его за шею. Он направился в спальню, на ходу целуя меня, а я радостно взвизгнула. Утром нас разбудила горничная. Мы забыли повесить табличку «Не беспокоить», и она пришла, чтобы убрать номер. Очевидно, заглянув в спальню, она поспешила удалиться. Но сделать это совершенно бесшумно не смогла. Оттого мы и проснулись. Саша взглянул на часы и зевнул. «Придется вставать». «Почему?» Такая перспектива мне совсем не улыбалась. Ведь уснули мы на рассвете. «Скоро Вася объявится». Он отправился в ванную, а я в его номер, за бритвой и прочими мужскими атрибутами, по дороге поражаясь тому факту, что небрежно брошенные слова «сбегай в мой номер» никакого протеста у меня не вызвали. Напротив, я готова была на подвиг. Так что скажи он мне «принеси-ка жар птицу», я бы припустила с тем же рвением, правда, не знаю куда. Он брился, а я паслась рядом в состоянии, близком к блаженству. То, что он время от времени поглядывал на меня в зеркало и вроде бы улыбался, блаженство мое лишь увеличивало. Я сочла момент подходящим и предложила. «Почему бы нам не жить в одном номере?» «А мы как живем?» — удивился Саша. Слово «мы» вызвало во мне бурный восторг. «Зачем тогда еще один номер?» — слегка обнаглев, спросила я. «Могли бы сэкономить?» «Не думай об этом», — усмехнулся он. «Твой номер я оплачу». «Ну вот, здравствуйте. Я же совершенно другое имела в виду. Тут мои мысли потекли в ином направлении, и я сказала. Саша, ты вчера спрашивал, сколько денег я оттяпала у мужа. Если тебе нужны деньги...» Договорить я не успела. Он повернулся и молча посмотрел на меня. Нехорошо посмотрел. Ни зло, ни раздраженно. Просто нехорошо. и я почувствовала себя под этим взглядом крайне неуютно. «Ой, кажется, сережку потеряла». Пискнула я и стала шарить руками по полу. Он отвернулся, а я с облегчением вздохнула. «Кофе заказать?» Крикнула я уже из гостиной, все еще опасаясь приближаться к нему слишком близко. «Выпью в баре», — ответил он. Я пыталась сообразить, сердится он или уже нет. Тут зазвонил его мобильный, и я, схватив его, бросилась к Саше. Он взглянул на номер и ответил «да». Выслушал собеседника и перевел взгляд на меня. «Вася?» Саша кивнул. «Кривошеин ждет меня через 2 часа в баре «Толстяк». Это где-то в центре». «Можно мне с тобой?» «Нет, конечно». «Почему?» «Потому что он мент, а я собираюсь говорить с ним об изумруде. Ты вроде бы показания давала под протокол. Или я ошибся?» «Давала». «Ну вот, глупо так подставляться». «Что ты ему скажешь?» Заволновалась я, сообразив, что идти к менту с изумрудом Саше совсем небезопасно. Вопрос он проигнорировал. «Идем, накормлю тебя завтраком». После завтрака мы вновь поднялись в номер. «Отсюда ни шагу», — начал инструктаж Саша. «На дверь повесь табличку. Не беспокоить. Никому не открывать, на звонки не отвечать. Поняла?» Я кивнула. «Отлично». Он повернулся с намерением уйти. Но я успела ухватить его за руку и запечатлеть на его губах поцелуй. Он вроде бы вздохнул. Надеюсь, это вздох сожаления от того, что он не мог остаться. Он отсутствовал 4 часа. И это было настоящим испытанием для меня. Я слонялась по номеру, считая минуты. Телевизор вызывал раздражение. На книге невозможно было сосредоточиться. Я всерьез задалась вопросом. А смогла бы я прожить без него сутки, к примеру? Получалось, нет. А он? На этот вопрос лучше не отвечать. Наконец, в дверь постучали. И я услышала Сашин голос. «Открой!» Он вошел, снял пиджак. Я несколько суетливо сновала рядом. Пиджак повесила в шкаф, с удовлетворением отметила, что Саша сел на диван, что позволило мне устроиться по соседству. «Вы виделись?» — кашлянув, задала я вопрос. «Виделись». «И что он сказал?» Я вовсе не была уверена, что Саша начнет рассказывать, но он, как видно, решил-таки посвятить меня в происходящее. «История выглядит так. У Лысого в Альбатросе украли подвеску, которую он собирался подарить Кристине. Разумеется, ему это очень не понравилось. Но в какой момент это произошло, он понятия не имеет. Оттого и решил, что кулона навеки лишился. Однако на следующий день ему позвонил Мирон и сказал, что у него был парень, предлагавший купить у него это самое украшение». «Откуда Мирон знал, что оно то самое? То есть украденное у Лысого?» «Лысый, оказывается, купил у него подвеску год назад. Вот Мирон вещицу узнал и сразу же позвонил Лысому. Дальше так. Мирон обещал, как только парень вторично появится, задержать его, чтобы люди Лысого успели подъехать и потолковать с ним по-свойски. Но Мирон так и не позвонил. А утром выяснилось, что старика убили. Дальше все понятно. Звонок из гостиницы, менты вышли на тебя». «Похоже на правду», — пожала я плечами. «Похоже», — кивнул Саша. «Но от правды далеко». «Почему ты так решил?» «Потому что мент здорово занервничал, как только я заговорил о камне». «Ты показал ему изумруд?» «Этого не понадобилось. Я сказал, что Кристина хвалилась подарком своим подружкам и в тот вечер появилась на сцене, украсив им свою нежную шейку, что очень не понравилось Лысому. Он сорвал с девицы подвеску, чему есть свидетели. Затем я сообщил, что, по моим сведениям, изумруд, о котором идет речь, действительно был знаком Мирону. Но вряд ли Лысый купил камень у него. Мен держался молодцом, но было видно, что упоминание об изумруде совсем его не порадовало. То есть он на самом деле не знал, что искал? Точно. А теперь здорово напуган. Еще бы. Если камень исчез из дома Райкова во время убийства, выходит, Лысый имеет к этому убийству прямое отношение. Хоть мент и продажный, но должен понимать, чем дружба с Лысым может для него обернуться. Уверен, он бы это пережил. Но тут что-то еще. Что? Пока не знаю, но то, что мент почувствовал себя очень скверно, не вопрос. Я посоветовал ему отправиться в отпуск, пока погода хорошая. А главное — забыть о твоем существовании. Он заверил, что уже забыл. Расстались мы практически друзьями, — улыбнулся Саша. К вечеру у нас появился Вася. По его физиономии стало ясно, не с пустыми руками. Так и оказалось. Он прошел, сел в кресло и предложил. «Давай-ка выпьем». «А есть за что?» — спросил Саша. «Есть, есть. Я тут такого успел накопать». Они выпили, и Вася стал рассказывать. «Значит так». Тут он покосился на меня, но Саша кивнул, предлагая ему продолжить, а я вздохнула с облегчением. Оказывается, у Райкова возникли проблемы с компаньонами. Возникли они довольно давно, примерно за год-полтора до его гибели. Взаимное недовольство то затихало, то шло по возрастающей. Короче, парни ненавидели друг друга. «Отчего бы тогда не разбежаться?» — задал вполне резонный вопрос Саша. «Все не так просто. Там крутились большие деньги, и не только их собственные. Кое-кого из этой публики ты хорошо знаешь. Так вот, эти люди держали ребят в узде с целью сохранить свои доходы. С другой стороны, решить вопрос в пользу одного из двух претендентов тоже не могли, так как одни приняли сторону Райкова, другие — его компаньона Зиновьева. В общем, скорее всего, оба до сих пор держались бы в одной упряжке, трудясь на благо себе и своим партнерам, если бы не это ограбление, которое поставило крест на затяжном конфликте. И смерть всей семьи Райкова подозрения не вызвала. Конечно, вызвала. Не у ментов. Те-то знали. Зиновьев вряд ли решился бы устранить компаньона в подобной ситуации. Уж очень опасно заедаться с такими людьми. Но вот Беспалый, он у Райкова дочку крестил. Не скажу, что они были друзьями, да и Беспалый не тот человек, чтобы бояться запачкать руки, коли речь идет о больших деньгах. Но то, что кто-то решил его обойти, ему по вкусу не пришлось. Еще как не пришлось. Короче, он принял самое деятельное участие в расследовании. И что? Смог накопать только то, что пропавшая девка, якобы участвовавшая в резне, некоторое время спала с Лысым. Она работала в сауне на Лагунской, а он там часто появлялся. Вполне достаточно, чтобы выстроилась цепочка. Вполне. Но с Зиновьевым Лысого как будто ничего не связывало. А с девкой, как ты сам понимаешь, трахался не только он, но и три десятка других клиентов. Лысый вел себя спокойно, все отрицал. А потом они с Беспалым и вовсе подружились. Теперь Зиновьев рулит бизнесом в одиночку. Причем весьма успешно. Денежки капают. Ну а то, что людей искромсали, так это, сам понимаешь, не повод долго переживать. Хотя знающие люди утверждают, что Беспалый до сих пор не успокоился и жаждет заполучить того, кто провернул такое у него под носом. Он считает это неуважением, а он, как известно, слегка повернут на таких вещах. «Вряд ли Лысый рискнул бы проявить это самое неуважение», — пожал плечами Саша. «Цена вопроса», — возразил Вася. «Ты же в курсе, что по большому счету у Лысого ничего нет, а он спит и видит себя олигархом. До олигарха ему, конечно, очень далеко. Но не удивлюсь, если кое-что теперь у него появилось. Заводик, а может, не один, о котором никто не знает, но наличие которого, безусловно, скрасит его существование в старости. Помнишь, ты сказал, Лысый не ментов боялся? В самую точку. Боится он своих. В первую очередь Беспалова. Как тот себя поведет, еще вопрос. А Беспалова слушают. Так что жизнь Лысого теперь напрямую зависит от этого камушка. У кого он в руках, тот и держит его за яйца. Надеюсь, это тебе поможет. Закончил Вася, глядя на Сашу со значением. Посмотрим. В любом случае, тебе спасибо. Он проводил его до двери, а я, едва дождавшись, когда Вася уйдет, заговорила. Значит, Кирилла убили по приказу Лысого? Саша пожал плечами, о чем-то размышляя, прошелся по комнате. Все же сходится, не унималась я. Одного не могу понять, как Лысый мог подарить камень Кристине, зная, что это для него очень опасно. Вряд ли он так считал, ответил Саша, а я уже решила, что общаться придется с его спиной. Вся семья Райкова погибла. Кто еще мог знать о камне? Допустим, кто-то из друзей-знакомых. Вероятность встречи с ним Кристины невелика. К тому же он запретил ей носить кулон. И надела она его в тот вечер ему назло. Что его и взбесило. Лысый жаден, иногда до глупости. И камень у себя оставил из жадности. А когда изумруд из кармана исчез, он мог бы плюнуть на это и жить себе спокойно. Если бы твоего Кирилла с камнем взяли, и он указал на Лысого, тот всегда мог придумать для ментов объяснение. Но его жадность и здесь ему подгадила. Он потащился к Мирону, зная, что тот скупает краденое. А Мирон камень узнал, раз сам подвеску делал. Старик был в определенных кругах человеком уважаемым. И то, что он камень узнал, явилось для Лысого новостью неприятной. Неизвестно, о чем они говорили в тот вечер. Но Мирон в результате скончался. Его убийство было не очень разумным поступком. Лысый это понимал. Следовательно, такой жест можно расценить как отчаянную меру. Он вознамерился отыскать вора и подключил к делу мента, не посвящая его в суть событий. Теперь мент уже понял, в чем дело, и в восторг от этого не пришел, подозревая, что в создавшейся ситуации может не просто лишиться друга, но и на себя накликать всевозможные беды. Делать резкие движения Лысый остерегался. Смерть Кристины не в счет. Она мало кому интересна, а от кого она получила изумруд в подарок, поди теперь разберись. Он мог бы чувствовать себя в относительной безопасности до вчерашнего вечера, пока не увидел нас за одним столом. Впрочем, скорее всего, явился он на разведку, уже зная о нашей внезапной дружбе. И подтверждение этого ему по душе не пришлось. Почему? Это просто. Ментам нужны доказательства, чтобы припереть его к стенке. А его приятелям хватит изумруда и моего рассказа. За глаза хватит. Но кое-что в эту простую историю не вписывается. Что? Предположим, Кирилла убил кто-то из людей Лысого. А вот откуда в твоей ванной появился труп его убийцы? Не знаю. Отчаянно замотала я головой. Допустим, он явился, чтобы поставить точку в этой истории. Ты единственная, кто еще может что-то рассказать об изумруде. Я его не убивала, упрямо повторила я. Саша с полминуты меня разглядывал. Есть еще девка, которая нанимает придурков, и те увозят тебя у меня из-под носа. Это люди Лысого, то есть девушка с ним связана и ему помогает. Чего непонятно? Мне очень трудно в это поверить. В помощниках он вряд ли нуждается. Тут что-то другое. В любом случае, следующий шаг за Лысым. Какой шаг? Заволновалась я. Саша подошел и заглянул мне в глаза. Не бойся, пока я здесь, он тебя не тронет. Ага, ты это уже говорила, те придурки. Поэтому я и делаю вывод, что к Лысому они отношения не имеют. Скажи-ка, а откуда ты свалилась на мою голову? Я? Я назвала соседний областной центр, где в настоящее время жил мой муж, а когда-то и я вместе с ним. Саша усмехнулся. Эти типы явились оттуда. И девица, судя по всему, тоже. Ты хочешь сказать, Я не договорила. Нилин, конечно, не раз предупреждал, что мне следует быть осторожной, но не мог же Вадим, или мог? Мой муж мерзавец, но он вряд ли способен на убийство. Он же нормальный человек. Я хочу сказать, он не какой-нибудь бандит. Тут мне стало совсем нехорошо под насмешливым взглядом Саши. Я готова была проглотить свой болтливый язык, но что сказано, то сказано. «Даже если в твоих догадках что-то есть», — промямлила я, — «это не объясняет, что убийца Кирилла делал в моей ванной». «Ладно, я уйду ненадолго», — сказал Саша. «Из номера ни на шаг». Он ушел. Я заперла дверь, плюхнулась в кресло и предалась размышлениям. Неведомая врагиня жаждала моей крови. Предположим, Вадим и впрямь спятил. Но Кирилла, вне всякого сомнения, убил человек Лысого. Так кто застрелил убийцу? А главное, зачем? И если он хотел помочь мне, то весьма неосмотрительно оставлять труп в моей ванной. Нет, тут что-то не так. Я решила позвонить Нилину. Посвящать его в свои проблемы не стала, а у него новостей для меня не оказалось. С адвокатом Вадима они встречались 4 дня назад. Беспокоиться мне не о чем. Все идет как надо. «Не о чем беспокоиться», — проворчала я, отбросив трубку. И в этот момент услышала шаги за своей спиной. Повернулась и приоткрыла рот от удивления. Ко мне не спеша приближался молодой человек в темных брюках и черном пуловере. А между тем я точно помнила, что дверь за Сашей заперла. На ворона похож. Совсем не кстати, подумала я. Сходство с вороном увеличивали темные волосы, зачесанные назад, глаза чуть на выкате и довольно длинный нос. В целом парень выглядел вполне прилично и свое появление в номере не считал нужным мне объяснять. «Где он?» — спросил парень, и я решила, что поторопилась записать его в приличные люди. «Ничего подобного. Паршиво он выглядит. Глаза совершенно ненормальные». «Кто? Саша?» «Саша, Саша!» — кивнул незваный гость, устраиваясь в кресло. «Может, это его приятель?» — подумала я. «Уехал». «Куда?» «Он не сказал. Я могу ему позвонить». Я потянулась к мобильному, но гость перехватил мою руку, а мобильный убрал в карман. Потом достал свой телефон и не спеша набрал номер. «Его нет. Девчонка говорит, что он уехал. Куда не знает». Я не слышала, что ему ответили, но парень поднялся и кивнул мне. «Поедешь со мной». Ох, как мне это не понравилось, что совсем неудивительно, пометуя вчерашние приключения. «Я не могу», — сказала я. «Не можешь?» — вроде бы удивился парень. «Саша запретил мне выходить из номера». «Ревнует, что ли?» «Я не даю повода для ревности», — отрезала я. «Молодец. Ладно, поехали. Твой Саша знает, где тебя искать». «Почему бы тогда не позвонить ему, если он разрешит?» «Значит так», — терпеливо кивнул парень. «Ты поедешь в любом случае. Первый вариант — ты едешь со мной и спокойно садишься в машину. Второй вариант — тебе не понравится. В общем, давай шевелись». Я начала шевелиться, то есть поднялась, спокойно обошла кресло и со словами: «Переодеться можно?» Заехала ему ногой в живот и бросилась к входной двери. Она распахнулась, и я влетела носом в грудь здоровенному детине, который принял меня в объятия. Левой рукой он стиснул мне рот, а правой обхватил так, что не дернешься. «Дикая кошка!» Появляясь в прихожей, сказал первый гость. «Где он только таких девок находит?» «Они сами к нему липнут», — флегматично ответил здоровяк. Я зажмурилась, когда ворон приблизился, ожидая страшной кары. Но репрессии не последовало. «Все еще первый вариант», — наклоняясь ко мне, сказал он. «Со второй попытки». «Не шали», — погрозил пальцем здоровяк, выпуская меня из объятий. «Шею сверну, как курица». С таким напутствием мы и отправились по коридору. Бандиты справа и слева, и я, зажатая между ними. Мысли мои метались, и не было среди них ни одной стоящей. Направлялись мы к пожарной лестнице, и гостиницу покинули через запасной вход, так что неудивительно, что ни одной живой души мы не встретили. Возле двери стоял джип, в него и загрузились. Парни лениво переговаривались, не обращая на меня внимания, но я опять оказалась между ними, так что на побег рассчитывать не приходилось. Водитель то и дело поглядывал на меня в зеркало и вдруг подмигнул. Я решила, что это хороший признак, но успокоиться все равно не могла. «Хочешь?» — неожиданно спросил здоровяк, протягивая мне коробку с леденцами. Я покачала головой, а ворон усмехнулся. «Самурай ее к другому леденцу приучил, так что ли, деточка?» «Тебе-то что?» — ответила я. «Видел, как разговаривает?» — хмыкнул ворон. «Тебе просто завидно!» — залился смехом здоровяк. Мост остался позади, и теперь мы двигались вдоль реки, по обеим сторонам которой высились коттеджи, утопающие в цветущих кустарниках. Мы свернули в переулок и вскоре затормозили возле двухэтажного дома за глухим забором. Ворота открылись, и мы въехали во двор. Дом внешним особым богатством не поражал. Добротный, с видеокамерами на углах. Но вовсе не дворец. Перед домом зеленая лужайка. Более ничего существенного разглядеть мне не удалось. Мы втроем вошли в дом. Водитель остался в машине. В холле маячил парень. По виду родной брат здоровяка. Молча указал на дверь в глубине холла. К ней мы и направились. Точнее, я и ворон. Здоровяк остался с братом. И они о чем-то тихо переговаривались. Проходя мимо кухни, я заметила еще одного типа. Он пил кофе, листая журнал. Оружия ни у кого я не видела. Но это меня отнюдь не успокоило. Дом непостижимым образом напоминал казарму. Наличие крепких парней это сходство лишь увеличивало. Ворон сказал, что Саша знает, где меня искать. С одной стороны, это вселяло определенные надежды, с другой никуда не годилось. С такой оравой Саша не справится. «А что, если это ловушка?» — подумала я и замерла. Так эта мысль меня поразила. «Конечно, ловушка. Он придет, а здесь эти». Меня легонько подтолкнули в спину, распахнув перед моим носом дверь. Мысль о ловушке крепко засела в голове. И теперь ни о чем другом я думать не могла. Поэтому в первое мгновение даже не обратила внимания на новый персонаж.